Она плотно пригнана к тому самому отверстию, через которое я провалился в колодец. Крыша слегка просвечивает. Я ударил кулаком, пробил отверстие. Еще один удар, отверстие шире. Я подтянулся, ухватился за край колодца и вылез наружу. На свежем воздухе я пришел в себя и снова ощутил дурманящий запах. «Это мед! Я побывал в гигантской медовой бочке. Смешно. Я голоден, но, не отведав меда, бежал от него. Зря. Не вернуться ли мне обратно? А внезапная крыша? Почему она оказалась над моей головой? Спущусь снова в колодец, позавтракаю. А вдруг меня наглухо прикроет крыша, и нельзя будет выбраться? Надо присмотреться, откуда здесь медовый колодец и кто сооружает над ним крышу. Серое животное появилось на зеленом огромном покрывале на листе, совсем рядом со мной. Я притаился. Меня не видно. Животное вело себя довольно странно. Какие неожиданные движения. Танец? Нет, это не танец. Животное вырезало из листа какой-то круг, правильный и точный. Как будто окружность для выреза была начерчена циркулем. Опорной точкой являлось туловище животного, а голова с челюстями вращалась, описывая окружность. Вырез был сделан по кругу строго и точно. Вдруг животное, гудя, поднялось, опустилось рядом со мной и прикрыло вырезанным из листа зеленым кругом тот колодец, из которого я только что выбрался. А на другом зеленом листе такое же серое животное тоже танцует, вырезает. Вот оно улетело, и на листе остался вырез, но сделанный не по кругу, а по эллипсу. Насекомое здесь дважды перемещало точку опоры, две неполные окружности, и образовали вырез по эллипсу. Крыша моего колодца — это кусок листа, вырезанный по кругу, а кусок, вырезанный по эллипсу, пойдет, вероятно, для прокладки стен колодцев, в которых хранится мед. Я вспомнил. Серое насекомое — это пчела-листорез Мегахила. Вся ее работа — как бы наглядный урок начертательной геометрии. «Хорошо бы позавтракать», — сказал я себе, присматриваясь, как пчела-листорез укладывает на свой медовый колодец одну круглую зеленую крышу над другой. Надо торопиться. Если пчела уложит всю свою многослойную зеленую крышу, такую крышу кулаком не пробить, останусь без завтрака. Вот пчела аккуратно закрыла колодец зеленой круглой крышей. Только она улетела, как я быстро подбежал и ударил кулаком по ней. Пробил отверстие, но лезть за медом еще не рисковал. Вдруг не успею, вернется. Так и случилось. Пчела укладывала крышу, я ждал. Она улетала, вырезывала новую, я пробивал. Опять терпеливо ждал. Опять готова крыша, а я снова восстанавливаю свой ход в медовый колодец. Пчела делает бесполезную работу. Сказывается автоматизм инстинкта. Кончит же она когда-нибудь укладывать свои крыши. Много раз она прилетала и укладывала круги, положив 13-й слой, так же старательно пробитый мной, как и прежние, 12, она улетела и не возвратилась больше. Я долго ждал, но пчела, по-видимому, считала свою работу законченной. Теперь пора. Я полез в колодец, цепляясь за края лиственных стенок. Недурную пищу замесила для меня пчела. Медовое тесто из цветочной пыльцы и нектара. Сюда она отложила свое яичко. Я позавтракал, выбрался наружу и стал спускаться с пня, держась за выбоинки коры. Но что там блеснуло у корней трав? Не серебристая ли это крупинка, скатившаяся с пня? Да, я увидел серебристый блеск крупинки. Это была она, драгоценная крупинка. Пусть другая остается у паука. Я прыгнул на землю и больно оцарапался об острые края камней. Камни? Раньше я сказал бы, глядя на них, крупнозернистый кварцевый песок. Теперь это огромные камни. Небольшая узкая каменистая полоса, а кругом шумит лес. Я устремился к крупинке, но круглая шарообразная гора высотой с трехэтажный дом, стоявшая неподалеку, вдруг двинулась с места и преградила мне путь. Катящаяся гора. Было мгновение, когда я мог бы, ринувшись вперед, схватить белый мяч крупинку, но гора надвигалась на меня так неотвратимо и грозно, а запах, исходивший от нее, был такой дурной и тяжелый, что я отбежал, упустил минуту. Шарообразная гора вдруг остановилась. Я кинулся в обход. Но странное существо, закованное в черную броню, выглянула из-за горы,